Папа-мама-логия. Наука на всю жизнь. Урок первый. Знакомство с родителями. Параграф первый. Полезные и опасные существа. Папа-мама-логия – наука о взрослых. Они, взрослые, живут везде, где хотят, и неожиданно встречаются в природе на каждом шагу, почти так же часто, как дети. Некоторые взрослые чрезвычайно опасны. Например, зубные врачи, парикмахеры, троллейбусные контролеры. Но в основном это весьма полезные и, если с ними уметь обращаться, покорные существа. Параграф второй. История приручения. Уже многие тысячелетия тому назад, изучив повадки взрослых, дети сумели приручить некоторых из них. Из шкур первобытных взрослых получалась неплохая одежда. Притащат папа с дедушкой шкуры саблезубых тигров, а дети эти папины и дедушкины шкуры наденут и ну пугать маму с бабушкой. Впоследствии дети научились использовать не только шкуры, но и другие части взрослых. Передние конечности, то есть руки, а также спины, шеи и колени. До сих пор любимым занятием многих детей является сидение у дедушек на коленях, у мам на руках или катание у пап на шее. Параграф третий. Игры важной роли. В наше время взрослые играют важную роль в обеспечении детей конфетами, печеньем, жвачкой и разнообразными игрушками, хотя сами играть в игрушки не любят и не умеют. Многие ученые подозревают, что взрослые вообще не знают, как ими пользоваться. Разбросайте на полу перед взрослым самые заманчивые игрушки, например, кубики. Как вы думаете, что он будет с ними делать? Трудно поверить. Но единственное, что взрослый способен сделать с кубиками, это собрать их с пола и сложить в какой-нибудь ящик. И все. Параграф четвертый. Ночные спячки. Все взрослые по вечерам впадают в спячку на ночь до самого утра. При этом многие настойчиво уговаривают детей последовать их примеру. Некоторые дети по наивности соглашаются и впоследствии сильно жалеют о скучных, напрасно потерянных минутах и часах. Взрослые же, наоборот, бодро вскакивают по утрам и считают, что они прекрасно провели время под одеялом. Параграф пятый. Хождение на работу. В светлое время суток взрослые обычно прячутся и, притаившись в каком-нибудь укромном месте, стараются не попадаться детям на глаза. Эти укромные места, в которых взрослые скрываются от детей, они называют своей работой. Иногда в каком-нибудь огромном здании собирается несколько тысяч чьих-то пап и мам, которые, почти не вспоминая об оставленных дома детях, передают друг другу из рук в руки разные предметы, рисуют на бумаге какие-то черточки, что-то привинчивают, отвинчивают или стучат железками по железкам, и так до самого вечера. Пункт шестой. Вечерний разговор. К вечеру, при наступлении благоприятных условий, взрослые возвращаются домой, собираются вместе за столом, курят, разговаривают на непонятные, иногда ужасно скучные темы. Например, вместо того, чтобы обсудить что-нибудь интересное, они рассказывают друг другу, сколько стоит в магазинах мыло, соль и сырая нечищенная картошка. И огорчаются. Параграф седьмой. Исчезающие взрослые. К сожалению, в наше время радостных, хохочущих взрослых все меньше. Последние представители веселых взрослых еще сохранились в таких заповедных местах, как цирки, кукольные театры, но в основном это вымирающие существа. Их надо беречь и охранять. ни в коем случае не следует огорчать смеющегося взрослого. Уж лучше огорчите какого-нибудь другого, который и так с утра до вечера ходит скучный, с кислой миной, на унылом и недовольном лице. Параграф 8. Семейство и фамилии. Близких, сходных между собою взрослых, проживающих, как правило, под общей крышей, относят к какому-нибудь одному семейству. Например, всех Букашкиных к Букашкиным, Промакашкиных к Промакашкиным и так далее. И все же даже ваши родные папа с мамой могут иметь совершенно разные фамилии. Это потому, что перед тем, как спариться, ну, то есть познакомиться, соединиться в парочку и пожениться, папа и мама жили в разных семействах. Допустим, папа рос в семействе Курочкиных, а мама в семействе Лисичкиных. Выходя замуж, мама обычно снимает свою фамилию и носит папину, но иногда оставляет себе девичью, то есть прежнюю. Параграф 9. Виды взрослых. Вообще же взрослые как вид включают в себя следующие подвиды: бабушки, дедушки свои и соседские, дяди и тети, родные, двоюродные, троюродные и совсем чужие, очень старшие сестры, братья и, конечно, папы и мамы. А теперь вопросы и задания. Где можно встретить взрослого? Назовите места, в которых взрослые встречаются очень редко. Перечислите самых опасных взрослых. Какие взрослые, по-вашему, опаснее для детей? Зубные врачи или милиционеры? Куда взрослые уходят по утрам? Во что они впадают ночью? Спросите у своей мамы, какую фамилию носила она перед тем, как спарилась с папой.